иметь свое мнение, не преступление. Храмовники дерутся за власть, так как же нам духом не упасть? У кого из них влиятельнее масть? На пути к Иисусу постарайся не пропасть. Будь осторожен, чтобы в лапы зверя не попасть. Его имя Легион, и он фальшивый идол. Небо неделимое, а мы пытаемся выяснить, кому оно принадлежит. Друг на другом суд вершим и продолжаем в грехе жить. Как мы можем землю поделить, когда сановники дербанят небо? Я никого не предал, я всех признал. Открыл двери к таникам знания, вас призвал. Часто со мной случался врал, я рвал и метал, из глаз сыпались искры. Я не святоша, по строкам рысью читаю мысли, летописи записываю. В рэп-игре я истина, на позициях защиты хип-хопа. Открывать разум моя работа, а Мазулу инопланетянин. Заведу в своей лирике в дремучий лес, как Иван Сусанин. Сам ты на всю башку раненый, у фрика есть мнение. И все же, кто из них разбойники, канонисты или раскольники? Почему я должен верить тому, кто сам слаб в вере? Почему они не учат правду тех забытых дней? Или не смеют идти против чужой воли? Ну а как же свое слово? Проглотил язык, паник, съел обиду и угрюмо пошел прочь, потупив взор. Разве это не позор? Церковь — яблоко раздора, вот умора. За что боролись, на то и напоролись. Я не верю митрополитам, что на епархии раскололись. Ложью и обманом обросло святое письмо, буквы в поросли. Пустое злословие, откровенный понос. Я люблю Бога, но уже пророком утру нос. Обновленная вера, откровение свыше. Ты должен свой голос внутренний слышать. Многих вообще эти вопросы не колышат. Они просто говорят, не забивай дурным голову. Но быть на поводке как-то тоже неудобно. Эти строки не для злобы, а для просвета в голове. Из-за неграмотности народ прозябает во тьме. Не молитесь идолам, ищите Бога в себе. Епархии делят небо, и мало места на земле. Святые отцы в кавычках устраивают стычки. Неугодных они называют язычниками. У Бога лиц миллион тысяч, но он один во всех проявлениях. Не верь нам, ищи сам, защити свое мнение. Это не преступление. Искать. Ты должен искать знания. Защити свое мнение. Это не преступление. Иметь свое мнение — не преступление.